Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. В подымающихся над ним парах мелькают меняющиеся призраки. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтобы котел не перекипел. Мартышка-самец с детенышами сидят рядом и греются. Стены и потолок кухни увешаны странными принадлежностями ведьминого обихода. Фауст. Меня тошнит и вянут уши. Не этой тарабарской чушью от грустных дум меня отвлечь. Не старой бабе и кликуши мне три десятка сбросить с плеч. Если у самой природы нет средства мне вернуть покой, то нет моей хандре исхода и нет надежды никакой. Мефистофель. Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья. Едва ли оно тебе по нраву. Фауст. Что это? Мефистофель. Способ без затрат, без ведьмы, бабок, долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смиренье. Вставай с коровами чуть свет, потей, не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза. Фауст. Жить без размаху? Никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понятий. Мефистофель. Вот, значит, ведьме и нужда. Фауст. Зачем нам обращаться к бабе? Питья б ты сам сварить не мог? Мефистофель. Кухарничать не мой конек. Я навожу мосты над хлябью. Готовить вытяжку из трав — труд непомерного терпения. Необходим спокойный нрав, чтобы выждать много лет броженья. Тут к месту кропотливый дар, предмет по-женски щепетилен. Хоть черт учил варить отвар, но сам сварить его бессилен. Заметив зверей. Взгляни на миленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Зверям. Хозяйки, видно, нет в квартире. Звери. Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и фить в трубу. Мефистофель. Все шляется по ассамблеям. Звери. Пока мы лапы греем. Мефистофель. Как ты зверенышей нашел, Фауст? Сама нелепость и безвкусие. Мефистофель. Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Зверям. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей? Звери. Похлебку для братьев нищий. Мефистофель. О, так у вас широкий избыт.